Услада слабых и пресыщенных. Дайте суеверному человеку науку, и он превратит ее в суеверие. Джордж Бернард Шоу. Какие ассоциации вызывают у вас слова? Вайвейшн, ребеффинг, холотропное дыхание. Неужели никаких? Может быть, вы даже не знаете, что это такое? В таком случае вы безнадежно отстали от новейших тенденций мировой психологии. И наверняка найдутся скептики, которые упрекнут вас в недостаточной психологической эрудиции. Но не торопитесь огорчаться. Все вышесказанные термины заимствованы из лексикона трансперсональной психологии, которая хоть и называется психологией, однако имеет к нашей науке очень отдаленное отношение. По крайней мере, в США ассоциация трансперсональной психологии существует независимо от американской психологической ассоциации. Более того, просто не признана ею в качестве научной структуры, как и сама трансперсональная психология в качестве науки. В нашей стране аналогичная ассоциация тоже уже успела возникнуть. Труды классиков этого направления активно издаются и находят немало заинтересованных читателей. Холотропное дыхание – один из основных психотерапевтических приемов трансперсональной психологии. Все шире внедряется в практику, несмотря на весьма спорную научную подоплеку и неоднозначные результаты. Вот что пишет в предисловии к книге классика трансперсональной психологии Станислава Грофа Владимир Майков. «Став счастливым обладателем грофовского сертификата, я преподаю холотропный подход и трансперсональную психологию и психотерапию вот уже почти 10 лет. Трансперсональная психотерапия в целом и холотропный подход в частности являются одними из важнейших направлений психотерапии будущего. Ее успех напрямую связан с тем, что она способствует целостному развитию человека, конкретному самопознанию. В отличие от традиционных вербальных психотерапий, холотропная терапия дает возможность взглянуть на проблемы личной жизни с птичьего полета, освободиться от своей привычной идентичности и более успешно решать задачи восстановления целостной коммуникативной ткани сознания и личностного роста. Оставим на совести автора перенасыщенный терминами стиль и отнюдь не бесспорную идею освобождения от привычной идентичности. Попробуем непредвзято разобраться, что скрывается за впечатляющей саморекламой и насколько в самом деле идеи и приемы трансперсональной психологии эффективны в практике самосовершенствования. Ведь личностный рост, вне зависимости от индивидуальных трактовок этого понятия, одна из важнейших профессиональных целей любого практикующего психолога. Что же в этом плане предлагают нам Гроф и его восторженные последователи? Станислав Гроф. Чешский психиатр, который в начале 60-х переехал в США и нашел пристанище на благодатной земле Калифорнии. Это было то самое место и время, где и когда буйным цветом расцвели небезопасные эксперименты по расширению сознания с помощью наркотиков. Идеологами этого движения выступали местные бескорыстные энтузиасты, кумиры поколения хиппи Кен Кизи, Тимоти Лири и Терренс Маккена, которым дельцы мирового наркобизнеса должны были бы поставить по золотому памятнику. К этой сомнительной когорте фактически присоединился и Гроф, успевший еще на не понявшей его родине поэкспериментировать с употреблением ЛСД. Молодые бунтари 60-х одно время свободно покупали этот наркотик прямо в аптеках, пока доктора, неосмотрительно выписывавшие рецепты направо и налево, наконец не обнаружили, что этот стимулятор мозговой деятельности вызывает привыкание и очень нехорошие изменения в этой самой мозговой деятельности, которую он стимулирует. Но пока ЛСД не попал под официальный запрет, в США это произошло в 1960 1967 году Гроф успел накопить богатые клинические данные. Его работа – области человеческого бессознательного, изобилует описаниями видений и галлюцинаций, испытанных пациентами, которых он пытался лечить при помощи ЛСД. Одурманенные наркотиком люди вспоминали самые невероятные вещи, свое младенчество и даже прошлые воплощения. Летали на другие планеты, участвовали в исторических событиях прошлых эпох, отождествлялись со сперматозоидами и электронами. Наркологи могут подтвердить достоверность таких описаний. Известны клинические случаи, когда их пациенты, вообразив себя птичкой, выпархивали из окна и тому подобное. В интерпретации переживаний своих пациентов Гроф двойственен. Часть переживаний он трактует метафорически, почти в психоаналитическом духе, подобно тому, как сновидения в символической форме указывают на неразрешенные эмоциональные проблемы раннего детства. Некоторые переживания в сеансах ЛСД-терапии служат ключом к ранним психическим травмам. Интерпретируя подобные переживания, психотерапевт достигает прогресса в лечении значительно быстрее, чем при психоанализе без стимуляторов. Такого смелого постулата придерживается Гроф. Но еще более смелым был его другой постулат. Он заключался в том, что определенные переживания указывают не только на проблемы раннего детства, но и проблемы, коренящиеся в периоде внутриутробного развития и связанные с родами. Как и многие психологи психоаналитического направления, самая ранняя теория такого рода принадлежит Отто Ранку. Гроф убежден, что важнейшим событием в жизни каждого человека является его рождение. Сам процесс рождения он делит на 4 этапа, соответствующие 4 так называемым базовым перинатальным матрицам – БПМ. Под воздействием ЛСД в измененном состоянии сознания эти матрицы активизируются, высвобождая в символической форме подавленный болезненный материал, связанный с тем или иным периодом процесса развития плода и родов. БПМ-1 связано с периодом спокойного развития эмбриона в чреве матери, полной гармонии с миром. В норме эмбрион всем обеспечен и не знает беспокойства, травм и проблем. Если это развитие в самом деле протекало благополучно, то в измененном состоянии сознания ему соответствуют образы блаженного покоя в глубинах океана или Вселенной, часто сопровождаемые эйфорическими ощущениями. Если же покой будущего человека нарушался негативными событиями в жизни матери, если плод отравлялся вследствие курения матери, употребления ею алкоголя или сильнодействующих лекарств, то среди безопасных обитателей океана могут появиться ядовитые, хищные рыбы и моллюски. А в космосе начинаются метеоритные вихри, преследования со стороны злых инопланетян и тому подобное. И эмоции, соответственно, смещаются в более мрачную часть спектра. Для негативных аспектов БПМ-1 характерен безотчетный страх, ощущение уязвимости и беспомощности. БПМ-2 объединяет переживания, ассоциируемые с первой клинической фазой родов. Ранее спокойное и комфортное убежище «матка» начинает сокращаться, и плод испытывает мучительное давление. Образы заточения в тесной темнице, пыток, давящих прессов и тому подобное соответствуют переживаниям этой перинатальной матрицы. Им сопутствуют чувства безысходности, подавленности и страха. Фаза эта неприятная, но необходимая. В подсознании каждого есть эти переживания, связанные с сокращением матки до того, как ее шейка откроется. Все мы были заточены в эту сжимающуюся темницу. Однако, по мнению Грофа, некоторым из нас было особенно плохо в этой темнице, и у них возникли эмоциональные проблемы, связанные с этой фазой. Во взрослой жизни они выражаются через невротические симптомы депрессии и клаустрофобии. БПМ-3 соответствует второй клинической фазе родов. Шейка матки открывается. К сокращениям матки присоединяются сильные движения плода, стремящегося к выходу на свет. Плод активно борется за автономную жизнь. Символически это находит выражение в образах садомазохистских сцен, грозных кровопролитных сражений и просто драк. К образам именно этой матрицы относится и переживание света в конце тоннеля. Эта трактовка Грофа представляется весьма остроумной. В самом деле, становится вполне понятным, какой тоннель и какой свет видят люди в своих грезах. Правда, трактовка видения света в конце тоннеля, как воспоминание о прохождении по родовому каналу, встречается и у Юнга в предисловии к тибетской книге «Мертвых». Так что и в этом открытии, как и во многих других, Гроф не оригинален. Переживая связанное с третьей перинатальной матрицей, человек испытывает бурю разнонаправленных эмоций, среди которых преобладает агрессия. Если на этой фазе были какие-то затруднения, то в последующей жизни личность расплачивается за них симптомами, связанными с вытесненной агрессивностью. Наконец, БПМ-4 соответствует отделению плода от матери, перерезанию пуповины и началу жизни новорожденного в качестве автономного существа. Если все здесь прошло нормально, то в измененном состоянии сознания под воздействием ЛСД человек переживает образы революции, победы над врагом, весеннего пробуждения природы, вскрытия рек ото льда и тому подобное. При этом характерны радостные эмоции. В случае проблем на этом этапе, при их символическом переживании, возникает эмоция интенсивного страха, чувство разочарования. В работах Грофа подробно излагается, как различные психические расстройства и перверсии связаны с фиксацией на той или иной БПМ. Так, например, становится понятно, что большинство кошмаров, связанных с кровью, относятся к БПМ-3, когда действительно она присутствует. По Грофу, люди, придумавшие Освенцим и ГУЛАГ, просто бессознательно хотели воплотить свою фантазию в жизнь, чтобы пройти таким образом третью БПМ и дойти до четвертой. Они, разумеется, совершали ошибку. Человек действительно должен целиком пройти весь путь от первой до четвертой матрицы, но должен сделать это на символическом уровне. Надо отметить, что это нелегко. Например, задержавшиеся на уровне БПМ-2 стремятся вернуться назад в мирную утробу, к БПМ-1, а вовсе не двигаться вперед ко всевозрастающим ужасам БПМ-3. Именно для стимуляции этого продвижения Гроф и использовал ЛСД. Описывая галлюцинации своих клиентов, он нашел там огромное количество символических образов, связанных с родами, и тем самым, по его мнению, подтверждающих его теорию. Нетрудно заметить, что четыре грофовские матрицы – суть четыре этапа любого обряда инициации, от самых первобытных до практикующихся по сей день. По Грофу это не случайно, так как обряды посвящения – с самого начала преследовали ту же цель, что и его терапия – помочь человеку на символическом уровне заново пережить свое рождение. ЛСД отводилась роль катализатора инициационных процессов. ЛСД-терапия представлялась Грофу быстрым способом вернуть клиента к его первичной травме и потом проработать ее. Достигнув БПМ-4, клиент снова ощущает свое чувство единения с миром и осознает себя в буквальном смысле заново рожденным. Однако распространение новаторского учения столкнулось с рядом проблем. Во-первых, часть клиентов застревали на одном из этапов, впадали в психоз и к концу лечения оказывались едва ли не в худшем состоянии, чем в начале. Иные приходили к мысли, что все свои проблемы надо решать только в измененном состоянии сознания, и тем самым отказывались брать на себя какую-либо разумную ответственность за собственную жизнь. К тому же ЛСД попал на улицы и стал употребляться беспорядочно, ради забавы, а вовсе не самосовершенствования. Наконец ЛСД запретили, и все исследования пришлось свернуть. Упорствовавший в своем энтузиазме Лири даже угодил за решетку. Но остановиться Гроф уже не мог. Из непростой ситуации он нашел законный выход. Он придумал холотропное дыхание. Особую технику, позволяющую достигать измененных состояний сознания, схожих с теми, которые достигаются посредством ЛСД. Метод предельно прост. За счет глубокого частого дыхания наступает эффект гипервентиляции. В крови значительно повышается концентрация углекислого газа, что приводит к сужению сосудов. Кислород прочнее связывается с гемоглобином, и красные кровяные тельца хуже отдают его тканям. Возникает парадоксальное кислородное голодание от избытка воздуха. Примерно то же происходит у астматиков при стенокардии и гипертонии, когда кровь в результате частого дыхания насыщена кислородом, а организм, его ткани, задыхаются от недостатка кислорода. Наступает торможение коры головного мозга и активируется подкорка, что вызывает вытесненные из сознания переживания. Разумеется, все прежние проблемы остались. У части клиентов наступает ухудшение, некоторые подсаживаются на холотропное дыхание. Методику широко практикуют плохо усвоившие ее люди и просто шарлатаны. Правда, в отличие от ЛСД, холотропное дыхание не запрещено, и в России есть немало мест, где его вполне легально практикуют. Еще бы, ведь Гроф предлагает данный метод в качестве абсолютно безопасной панацеи от всевозможных телесных и душевных недугов. Причем процесс исцеления предполагается очень легким и быстрым. Но, несмотря на активную рекламу холотропного дыхания, у Грофа частенько встречаются ностальгические нотки в отношении ЛСД. Кстати, с его последователями нередко происходит вполне предсказуемая метаморфоза. Познакомившись с измененными состояниями сознания, наводимыми холотропным дыханием, люди начинают стремиться к чему-то поострее. Ситуация до боли знакомая наркологам. Они находят всевозможные стимуляторы, от экстази до вполне доступного, пускай и нелегально, ЛСД. И экспериментируют уже с ними. А там уже происходит сдвиг мотива на цель. Человек попадает в зависимость от средства наведения желаемого состояния сознания, в наркотическую зависимость. Бывает, что и наркоманы, пройдя несколько сеансов холотропного дыхания, впадают в зависимость от этого метода. Если вожделенные галлюцинации можно вызвать, не используя дорогостоящие препараты, то зачем тратиться? Результат-то похожий. В Москве есть группа бывших наркоманов, которые собираются для холотропного дыхания. Может быть, это и лучше, чем химическая отрава. Однако некоторые исследователи считают, что интенсивное частое дыхание не проходит бесследно для мозговых структур и может приводить к нарушениям в мозговом кровообращении. Да и сам факт зависимости от чего-либо свидетельствует, что исцеление не достигнуто. Однако вернемся к теоретическим построениям Грофа. Поскольку далеко не все переживания под воздействием ЛСД можно отнести к символике перинатальных матриц, определенный класс переживаний Гроф толкует совершенно буквально. Те переживания, которые никоим образом не могут быть увязаны с опытом личности, пускай даже пренатальным и перинатальным, Гроф относит к трансперсональным, то есть выходящим за пределы личности. Всяческие странности, подобно воспоминаниям о прошлых воплощениях, он однозначно трактует как аргументы в пользу трансперсональной теории. При этом он весьма охотно наводит мосты с всевозможными течениями неомистицизма. В котле грофовского мировоззрения варятся кундалини-йога, даосизм, суфизм, шаманизм, сомнительные школы современных гуру, даже дианетика саентолога Хаббарда. Все получает одобрение и оправдание, если оно обещает выход за пределы обыденного состояния сознания. Фактически, трансперсональная психология не является психологией в привычном понимании этого слова. Скорее, это определенное философское направление, достаточно синкретичное и размытое. Его претензия на революционную новизну мало оправдана. Аналогичные направления мысли присутствовали в духовной жизни человечества всегда. Менялись их формы, но не содержание. Конечно, нельзя строить генеалогию трансперсональной психологии от шаманизма и языческих бдений, хотя определенная аналогия прослеживается довольно явно. Для примитивного человека древние практики ухода в транс, в иные, тонкие миры были своеобразной формой ухода от грозного и непредсказуемого реального мира, с которым наш далекий предок был не в силах совладать. Изначально попытки расширения сознания были вызваны его слабостью, которую, как хотелось бы надеяться, человечеству удалось преодолеть в ходе многовековой культурной эволюции. В наши дни мир стал более предсказуем и управляем, но, увы, не более уютен. И потребность ухода от него, которая, казалось бы, должна была ослабеть, на самом деле, напротив, обострилась. Древнего дикаря реальность обескураживала и пугала. Нашего современника она вгоняет в уныние. Первого успокаивал шаман, не стеснявшийся своего звания. Второго — шаман, предпочитающий звание психолога. Трансперсональная психология — специфически постиндустриальное явление. Она несет на себе отпечаток нашей противоречивой эпохи. При всех реверансах в адрес восточной мистики она – порождение западной интеллектуальной культуры и сугубо западного материального и духовного пресыщения. В ней переплелись и разочарование в традиционных капиталистических добродетелях, и справедливый протест против роботоподобного образа человека в традиционной науке, и очарованность восточным мистицизмом, и наивное ожидание чуда, и чисто американское стремление к простым решениям сложных проблем. Многим в трансперсональной психологии импонирует критика фальшивых западных ценностей, экологический настрой, стремление к более естественной, близкой к природе жизни, уважение к некоторым аспектам древних культур и культур малых народов. Однако эта тенденция заглушается пропагандой опасных экспериментов, толерантностью к шарлатанству в сфере измененных состояний сознания. Отталкивает и бессистемная мешанина отдельных понятий, вырванных из контекста разных культур. Читать труды теоретиков и практиков трансперсональной психологии увлекательно и интересно, как фантастические романы, но только не как научно-фантастические, ибо науки в них просто нет, а скорее как модный жанр фэнтези, заменивший современному человеку древние мифы. Как известно, к этому жанру чаще всего обращаются две категории читателей, неспособные к серьезному чтению в силу слабости ума, и пресыщенные, ищущие увлекательные забавы для ума утомленного и разочарованного. А человек трезвый и здравомыслящий, вероятно, предпочтет держаться в равном удалении от этих крайностей.